Глава 7. По совести, перед путешествием стоило бы поспать. Тем более, что сборы я закончила часов 6 вечера, но не получалось даже лечь и отдохнуть. Еще было неясно, во сколько ждать профессора, вечер понятие растяжимое, и тянулось оно уже часа эдак 3. Все внутри меня бурлило, словно в зелье варочном котле. Вопросы то плавали на поверхности, то уходили вглубь головы, словно ингредиенты при кипении. Еще и Леон подливал масло в огонь. Сидел, поглаживая листья презентованного профессором Роуксом веника из мальвий, и занудствовал. «А ты уверена, что правильно сваришь? Все же Дара почти дипломированный зельевар, а ты так, ботаник?» Я закатила глаза к потолку и раздраженно ответила. «Я не просто ботаник, я почти дипломированный фитолог, и у нас тоже было много часов зельеварения. Каким бы я была специалистом, если бы не знала, как собранные и выращенные мною ингредиенты ведут себя в процессе работы?» «И все же я переживаю». Правда, мне казалось, что переживает ли он не особо. Слишком занят для этого, потому что уже не только любовно гладит листья, но и тянется пастью к цветкам. Умом я понимала, что это желание поцеловать такие бархатистые, нежные лепесточки. Но выглядит-то однозначно. Сожрать решил. «Не стоит переживать», — утешила я кустик, наблюдая за примеривающимися к мальвии снежно-белыми зубищами. «Там рецепт в целом простой. Основная заковыка в том, чтобы достать нужные составляющие. К счастью, Дарина весьма запасливая, я практически все у нее нашла, кроме Нори и Хорион». «А ее сложно добывать?» «Ее сложно уговаривать», — уныло ответила я, тут же вспомнив все, что читала и слышала об этом растении. «В смысле?» Ответить более предметно я не успела, в дверь постучали и сразу без спроса вошли. Бесцеремонным визитером оказался, разумеется, Алекс Роукс. «Ты готова, любовь моя?» — с порога спросил дракон, ну, очень глумливым голосом. Мои опасения озвучил наглый Ленчик. «Что-то для безмерно влюбленного ты очень уж юморишь много. Влюбленные так себя не ведут». «Влюбленность не подразумевает нарушений мыслительного процесса», — поправив на плечах лямки рюкзака, ответил дракон. «Да и характер от любви, насколько мне известно, не особо меняется. А язык у профессора острый и длинный. Впрямую гадости, как Си Зейн, он, конечно, никогда не говорит, тут не придерешься, но язвит вот ничуть не меньше, пусть и по-другому. Там, где Си скажет попросту «корова бесхвостая», профессор Роукс завернет целую фразу без единого разговорного словечка. Что-нибудь вроде: «Тина, поднимайся на свои очаровательные ножки, нам пора», — прервал мои размышления дракон. «Нория Хорион активна всего несколько часов. Стоит поторопиться, а то потом закопается в землю и не выманишь». «Я готова, могу выдвигаться», — тотчас заверила я, подрываясь с кровати. Но тут со стола спрыгнул Леон, и мою ногу обвела одна из его зеленых веточек. «Погоди-ка, Тинка». Мандрагор прошагал корешками до профессора, задрал бутон мордочку, глядя тому в лицо, и прошипел: «А влюблен ли ты вообще, друг наш чешуйчатый?» «Вам, любезный куст, я не друг». Дракон оскалился в ответ куда круче, чем мой питомец, а это уметь надо, отвечаю. В человеческом-то облике превзойти в хищности цветок, у которого клыки в два ряда. «Но я действительно безумно влюбленный в Тиану дракон, который жаждет связать с нею свою жизнь. И поверьте, уважаемая Сарацения, с изрядно искаженными в худшую сторону размерами». «Я Мандрагора, а не Сарацения», — возмутился мой питомец. «Леон Аретериус Тезериус». «Судя по поведению, самое что ни на есть Сарацения вульгариус, или даже обычная лесная росянка», — отрезал профессор. И пока кустик, онемевший от такого оскорбления, беззвучно разевал пасть, Роукс договорил: «Так вот, буду честен с вами, я сам не в восторге от того, что Тиана человек вообще, и узкомыслящая, низкоинтеллектуальная студентка в частности». У меня от такой откровенности аж челюсть отвисла. «Вот вам и аналог тупой коровы в мой адрес. Ну ничего ж себе. Это я-то низкоинтеллектуальная, да я лучшая на своем курсе. Ну, почти. Ну уж точно на хорошем счету. Да, меня, возможно, эльфы к себе в оранжерее пригласят. Я узкомыслящая, да у меня тема дипломной сразу по двум направлениям. И да, я, конечно, человек, но я еще и маг. Жить буду не меньше 300 лет. Драконы, конечно, живут дольше, чем мы, как и эльфы, в районе 500. Но вот вообще не повод унижать ближнего своего. Особенно если собираешься с ним на болото, где можешь и остаться. Так, Тинка, стой. Для начала ты тоже как бы на болото идешь. И неизвестно, кто в таком раскладе удобрять Норию останется. Сильный дракон или скромная человечка. Особенно в свете того, что дракон так-то еще и телепортист, и без него я обратно в Муми не попаду. Зато теперь я уверена в том, что приворот действительно есть. Как раз часть чар этой направленности сохраняют разум у зачарованного. Он осознает, что внезапно возникшие чувства странные. Так что я промолчала. Ну, в самом деле, не выяснять же отношения с больным на голову человек-драконом. «Леон, не обращай внимания, это он, сам знаешь почему, не со зла». Я погладила питомца по бутону, а после повернулась к профессору. «Я готова». «Ну и прекрасно», — ответил он и, шагнув ко мне, обнял за талию, притягивая к своему сильному телу, очертил вокруг нас круг, и мир вокруг завертелся. До меня донесся крик. «Покажи ему там, Тинка!» У меня закружилась голова и подкосились колени, и я, зажмурившись, ухватилась за куртку дракона ослабевшими пальцами. Не люблю телепортацию, но она полезна, тут бесспорно. Когда вихрь улегся, то первое, что я ощутила — запах. Воняло не то чтобы невыносимо, но мерзковато, зацветшей водой, подгнившим илом. Открыла глаза и огляделась. Болото было беспросветным. На практику после третьего курса нас возили на одно маленькое, теперь я бы даже сказала карманное, посреди редкого леса. Сама не раз за кое-какими травками на болото ходила, и дома, и у тетушки недалеко от поместья. Но вот такого не видела никогда, от горизонта до горизонта. Кстати, ходить по болоту надо умеючи. Оно засасывает при любом неправильном или неудачном шаге. В нем водится всякая нечисть. Болота нередко осушают, потому что они очень опасны, но именно в них можно отыскать крайне ценные растения, не говоря уж о том, что десублимированный болотный газ является важным ингредиентом некоторых редчайших зелий. Словом, от болот много пользы, вот только добывать здесь что-либо решится далеко не каждый, хотя драконам, наверное, проще. Мое воображение мгновенно выдало картинку. Огромный серебристый ящер с красивой черной окантовкой крыльев и черным же гребнем пикирует к обманчиво твердой поверхности, погружается в нее с головой вперед и выныривает уже грязно-серым, облепленным водорослями и с охапкой какой-то дряни в зубах. Естественно, меня затошнило еще больше. «Минутку». Попросила я, отцепляясь от дракона и нащупывая в одном из карманов флакончик. Залпом выпила его, выдохнула, ощущая, как проясняется голова, и пояснила. «Укачивает». «Бывает». Несколько настороженно, глядя на меня, кивнул Алекс. Отпустил он меня неохотно и не сразу. «Итак?» Я повертела головой, оценивая обстановку, и махнула рукой. «Мы же в самых топях, я надеюсь. Нужно создать магическую тропу, воспользовавшись заклинанием поверхностного натяжения. В болотах оно очень удобно. Есть за что цепляться. Кочки всякие, камыши». «Я знаю». Все с тем же сложно читаемым выражением ответил дракон. «У меня хорошее образование, Тина. Я окончил столичный университет в Ситере». «А, извини, это я так, мысли вслух». И я принялась создавать тропу. Посматривала на небо, на природу вокруг. На самом деле болота по-своему чудесны, особенно осенью. Краски необыкновенные. В основном тусклые, конечно, но когда вдруг видишь среди мутной зелени или чёрной воды яркий цветок или птицу, это потрясает даже больше, чем красота и многоцветие леса. А уж когда знаешь, что вот эти покрытые мхом трехгранные палки, торчащие около кочки, особый, редкий вид камыша. А вон та невзрачная травка – это горячавка, харгунелиум в просторечии ведьмина бородавка, у которой светящаяся желеобразная сердцевина, необходимая для… «Тина, это не Нурия», – вернул меня в реальность насмешливый голос профессора, и я обнаружила себя сидящей на корточках около горячавки. «Я знаю. Извини, засмотрелась». Он только молча махнул вперед, и я зашагала рядом с ним по тропе. Может, я и мыслю узко, что неправда, но уж что умею, то умею. Тропа вышла, как и всегда, широкая и надежная, хоть прыгай по ней. Так мы и двигались дальше около часа, и я очень старалась не реагировать больше ни на какие растения. Надо сказать, что Алекс оказался совсем не напрягающим и, главное, молчаливым спутником. Тишина прерывалась лишь периодическими приглушенными всплесками и чавканием болота, но это не тяготило. Наоборот, я бы скорее начала нервничать, вздумая он завести непринужденную беседу. Сейчас любая тема будет неуместна и неуютна. Ой, мой взгляд зацепился за скромные мелкие цветочки Таруса Нуэрио. «Обалдеть!» — дрогнувшим голосом прошептала я, не сводя жадного взгляда с растения. «Очень извиняюсь, но нам придется немножко задержаться. Я не могу пройти мимо!» «Угу!» — дракон встал рядом и с усмешкой добавил. «Прекрасно тебя понимаю. Зелье повышенной удачи хочешь сварить?» «Да, не хочу на самом деле». Но это ж кем надо быть, чтобы пройти мимо такого растения? Да, никто бы не прошел, по крайней мере, с нашего факультета. И, кстати, не только повышенную удачу сварить можно. Я создала сетку заклинания того самого поверхностного водного натяжения и прошла к кочке, где и произрастала моя прелесть, которую так просто не найдешь в лавках, так как Тарус обладает тем же свойством, что и Нория, отпечатывает на себе ауру добывающего. Закончив с подготовительными работами вокруг кочки, я положила рядом с собой сумку, достала оттуда инструменты и начала аккуратно обрывать цветки и складывать в стеклянную колбочку. Мне нужно все, и листья, и корешки, и цветы. Спустя несколько секунд профессор, видимо, заскучал. Сначала прошелся по тропе туда-сюда, довольно громко топая, хотя раньше шагал совершенно бесшумно, потом приблизился ко мне и сообщил. «Надо сказать, что я удивлен». «Чем же?» — рассеянно откликнулась я. «После того, что я сказал твоему питомцу в общежитии, ты не произнесла ни единого слова по этому поводу». «Почему? Разве не стоит возмутиться? Расспросить, отчего у меня сложилось такое мнение? Возможно, даже устроить скандал?» «О чем скандал?» переспросила я, приступая к самому ответственному делу. Корешки у Таруса Нуэрио ветвистые, тоненькие, и не дай бог повредить даже самый крохотный отросточек. «Но, Тиана...» В голосе Роукса было такое недоумение, что я даже повернула к нему голову. «Как о чем? Ты ведь должна оскорбиться. Мол, как я посмел говорить такие вещи? И удивляться должна, ведь я сейчас обязан воспринимать тебя как лучшее, что случилось в моей жизни». «А, ну ты же не болванка бездушная и низкоинтеллектуальная», — усмехнулась я. «Думаю, тебе все студенты кажутся туповатыми, а меня ты и вовсе мало знаешь, так что просто обобщил. Но сначала было обидно», — добавила из великодушия. «Больной же, зачем ему лишний раз мозги напрягать по моему поводу?» «Ну и, само собой, я понимаю, что дракон твоего положения не в восторге от такого расклада. Зачем тебе чувства к обычной человеческой девушке? Но, скажу честно, своей эскападой ты меня скорее успокоил. Раньше пугал гораздо больше». «О, боги! Чем?» «Тем, что ко мне внезапно воспылал страстью взрослый и вообще мне ненужный дракон. А я всего лишь слабая, узкомыслящая студентка, которая не в состоянии с ним справиться». «Значит, ты вот так воспринимаешь случившееся?» «А как еще-то? И полагаю, что ты отлично сообразил, зачем мы сюда пришли». «За Нурией Хорион», — буркнул профессор. «А зачем она мне?» — уточнила я. «Ты хочешь сварить отворотное». «Именно. Стало быть, ты заинтересован в том, чтобы мне помогать». Минутная пауза. Я успела облегченно подумать, что вопрос исчерпан, и вернулась к корешкам, но тут услышала. «Даже если сейчас мне хочется тебя целовать, а не думать о том, как избавиться от этого желания».